Глава 22. Золотой муравейник. Жирный идол под балдахином. Хрустальные уста динамика. Техника биржи. Петр Брок узнает кое-что о себе. Скажите еще, социалист. Старый сводник остановился у подножия лестницы. Снова расправил складки на брюках, пересчитал звезды на груди и осторожно двинулся вверх по ступенькам. Брок следовал за ним по пятам. Они вошли в огромный стеклянный зал. Под золотой гроздью матовых шаров кишела черная толпа. Изящная парадная лестница вела на обнесенную балюстрадой галерею. В углу под золотым балдахином в ярко-алом кресле золотая фигура невероятно толстого с двойным подбородком божества. В потолке над ним выпуклая линза. От нее, как от солнечного диска, расходятся золотые лучи. Может, в это огромное увеличительное стекло чей-то гигантский глаз, как микробов под микроскопом, рассматривает людей. Толстые ковры гасят звук шагов, слышен только шорох шелковых фраков, трущихся друг от друга. Лица, как тусклые пятна, лишь поблескивают глаза да белые квадраты манишек, похожие на дверцы, открывающие доступ к механизмам этих черных манекенов, которые начинают двигаться, стоит завести пружину, спрятанную где-то под фалдами. Правые руки взлетают вверх на определенную высоту, тянутся друг к другу и смыкаются, как противоположные полюса магнитов. Толстые пальцы этих рук унизаны золотыми перстнями. Все кругом в непрестанном движении. Однако же их пути никуда не ведут. Люди пробираются в тесноте мимо друг друга, снуют по запутанным кривым, возвращаются, собираются в группки и тут же расходятся. Доносятся бессвязные слова, гортанный смех, выкрики. Петр Брок совершенно заблудился в этой сутолке и адмирала своего потерял. Он словно попал в муравейник и сам превратился в муравья. Перебегал с места на место, пролезал, подлезал, слушал, наклоняясь к черным клочьям бород и ловя несущиеся со всех сторон восклицания. Лишь немного погодя, когда Брок стал разбирать целые фразы, он понял, что главные сообщения шли из хрустальной трубы, установленной на возвышении напротив входа в углу зала, а на фасадной стене на белом экране мельтешили надписи, лозунги, цифры и какие-то странные знаки, которые сквозь хрусталики глаз проникали человеку в сознание, запечатлевались в мозгу. Только теперь Брок начал догадываться, что собой представляет агисфер Мюллер. Сколь чудовищной силой и властью наделен этот таинственный человек, который находится всюду и нигде. Здесь шел неравный бой мюллеровских мулдеров с нищенскими валютами других стран. Здесь его имя произносилось тысячу раз на дню, тысячи уст. Оно звучало как заклинание, как победоносный клич, как мольба о помощи, как хруст костей под кованым сапогом. Линза в потолке была его оком, микрофон в стене — его ухом, хрустальный динамик — его устами. Его рука может вдруг высунуться из потолка, он может вдруг возникнуть в зеркале. Как узнать, не присутствует ли он здесь в эту минуту, в образе биржевого игрока, маклера или лакея? Никто его не видел, никто не ведает. Постепенно Петр Брок сориентировался. Напрягая зрение и слух, различил в неистовых выкриках, несшихся из динамика, слова и цифры, которые толпа подхватывала на лету и повторяла, как эхо. Динамик. «Куплю 50 черных акций». Экран. «Курс 29, 30, 31, 32, 33». Голоса. «Слышите? Мюллеру нужен уголь». Экран. Курс 35-36. Голоса. «Солиум улетучивается. Рудокопы бастуют. Дело пахнет революцией. Они разрушили лестницу Р. Заминировали шахту Б. Я предлагаю 50. Держитесь». Экран. Курс 38-39. Голоса. «Виток из Витковиц лезет из берлоги. Голова еще не вылезала. Как вылезет, так и слетит. Предлагаю 40. Динамик. куплено. Голоса. Муха проглотила слона. Сегодня я миллионер. Подождем еще. Он с нами играет. Стать богаче он уже не в состоянии. Динамик. Куплю 20 тысяч пар рабочих рук. На экране пляшут цифры биржевых курсов. Но Брока это уже не интересует. Он переходит от группы к группе, прислушиваясь к разговорам. Черные по 2 мулдора. Муллер берет только белых. Я купил желтых, они лучше работают. Но быстро изнашиваются. Предлагаю белых по 5 мулдоров, товар из Испании. Они и тупы, и ленивы. Французы сноровистые, я выброшу их на рынок, когда поднимется франк. Динамик. Куплено. Продам 50 вагонов таблеток ОКО. Товар 256. Не требуются старые запасы. Склады ломятся. Неделю назад купил полвагона, 2000 ртов на 5 лет хватит. Да, месье, таблетки дешевые, изо ртов рты дороги. 3 месяца вместо завода лазарет. Специфический недуг высыхания крови. Тссс. А Индия? Кому она говорит спасибо, а? Наши таблетки спасли в голодный год миллионы людей. А в конце концов любая машина инура портится, а людей изготовлять нет нужды. Сама природа обеспечивает их перепроизводство. Без таблеток, великий визирь, в наши дни конкуренции не выдержишь. Таблетка – это не пища, это смазка для механизма. Голодный, алчный, ленивый, а вдобавок чувствительный механизм. Неужто он себя окупит? Строго между нами, Ференц, дикари и те их не жрут, не говоря уж о собаках. Я 7 лет кормил им своих патагонцев, ни один не выжил. С позволения сказать, пан не понимает сути дела. Надо уметь смазывать механизмы. 250 – вся крев. Господа, они еще упадут в цене. Все мы сыты по горло этими таблетками. Добрый муллер еще сбавит цену для нас, нищих. Динамик. Куплю 0,5 килограмма радия. Слушайте, слушайте. Джентльмены, кто может нынче продать его? Зачем он ему нужен, месье Франк? Ему лучи нужны, сеньор, шепотом на ухо, для лечения рака. Ему лично? Тссс. Динамик. Продам трон персидского шаха. Снова? Не удивляйтесь, кто этого не пробовал? Аллану Гору было там весьма не по себе. Народ, он как мокрая тряпка, милорд. Чем больше жмешь, тем меньше капает. Я, мистер, просидел в Египте 35 дней за 15 мулдоров. Дорогое удовольствие. Поцарствовать мне захотелось. И царем хорошим быть, и денег заработать. Только царь из меня никудышний, а бизнесмен и того хуже. Господи боже. Динамик. Сдам в аренду 564 этаж муллер дома. Ха, за сколько? Хоть сейчас заберу. За сколько? 750. Нужны помещения для канцелярии. Хочу устроить пансионат. Нужен склад. Начиная с 900 и выше, поверьте, господа, виден Гаури Санкар. Почему бы не поверить, ведь там психушки. Тссс. На вершине муллердома находится огромная подзорная труба. Если ваше высочество взглянет в нее на горизонт, то увидит там опять-таки муллердом и себя на его вершине, правда, со спины. Тссс. Динамик. Продам звезду К-99 вместе с нынешним урожаем. А что за урожай? Огурцы, бананы или, может, помидоры? Ишь, заинтересовались Гер Серафин. Неужто думают, что он соберет урожай? Привезет сюда и сунет вам под нос? Я отведал яблоко со звезды К-84. Их было всего 2. Одно съел сам великий Муллер, второе я. Этот каприз обошелся мне в 300 мулдоров. Слов нет, чтобы описать его изумительный вкус. Райское наслаждение, ваша солнечная светлость. А я, ваше высочество, пробовал кинеса со звезды К-74. Они слегка пьянят, словно шампанское, и в них есть какой-то звездный алкоголь. Кто полетит на эту К-99? Ну, допустим, скуплю я весь урожай. А кому мне потом его сбыть? Самому, что ли, все съесть? Я отведаю ядовитого огурчика и пойду, сеньор, ладно? Тссс. Еще бы, теперь модно иметь собственную звезду. Представьте себе, Дон Ортега и Коста, маркиза де Ларашфуко тоже обзавелись звездой. Для нас это мертвый капитал. Ну, кто рискнет туда полететь, герр Апельфбаум? У меня сын на Z-19, уже 5 лет. Еще никто не возвращался. Надо быть сумасшедшим, чтобы из рая возвращаться в ад. Я всем в Мюллер-доме доволен, барон. Наш благодетель, великий отец и Господь. Ну, конечно, все мы в руце Божьей, раз он есть над нами. И он простит нам, грешникам, наше заблуждение. Динамик. 1 Мулдор, 932 дуката. Гляньте, ваша милость, Мулдор упал. Упал. Впервые. Да, впервые. Уж не думаете ли вы? Сохрани меня, великая М. А что вам известно, ваша милость? Ничего, ничего. Ну зачем же ломать комедию? Между нами и ваша милость может происшествие в этом притоне, в Эльдорадо. Значит, по-вашему... Нет, ни в коем случае, вздор. Разве что-нибудь может угрожать Мюллер-дому? Конечно же, нет, но... Но? Мюллеру лично доложили о том, что там произошло. Что-то невероятное, немыслимое. Если верить слепому Арсаву, все в один голос твердят. Я сам ничего не понимаю. Чулков слышал голос. Арсак его видел. Кого? Стеклянный сосуд в виде человека. Существо из фарфора, дьявола, бога, призрака. Чулков — старый обманщик. Арсак накурился опиума. Тот человек был не из стекла и не из фарфора, а из паров опиума. А как же перестрелка с незнакомцем? Бред пьяниц. А то, что Арсага вызвал сам Мюллер... Динамик. Продам Мюллер дом. Слушайте, слушайте. Мюллер продает Мюллер дом. Возможно ли? Что происходит? А вы что, пан, не знаете? Он часто с нами, со своими подданными так шутит. Как говорится, шалости великих мира сего. Поистине он прозорлив и великодушен. Поймите, сэр, Мюллер не придает значения созданному им миру, даже пренебрегает им. Более того, он готов в любую минуту разогнать всю здешнюю барахолку. Захочет, и Мюллер-дом продаст, ваше превосходительство, хоть это и чудо из чудес. Продаст, продаст. Только для этого нужен еще и покупатель. И все-таки, ваше величество, с его стороны благородно. Мюллер — демократ, филантроп, скажите еще социалист.